Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Когда апостол Павел писал Филиппийской церкви, он сказал: «Начавший в нас будет совершать его до дня Господа Иисуса Христа». Что Бог начинает, Он всегда заканчивает. Человек многого не знает о планах и целях Божьих. Но зная его, он может с уверенностью сказать: Бог совершит то, что Он начал. Вы не должны стыдиться, если вы не в состоянии ответить на все вопросы, которые задают вам неверующие люди. Истина есть в том, что Бог в своей безграничной премудрости сокрыл от нас некоторые ответы. Но Он достаточно открыл, чтобы мы видели, в каком направлении Он действует. От вечности Бог имеет свои планы. Они связаны с человеком. Его стремление было создать особую человеческую расу, которая бы добровольно любила его и поклонялась ему. Но грех воспрепятствовал человеку приблизиться к Богу. По причине любви к человеку он продолжает иметь с нами общение и приготовил ему путь, как освободиться от греха и войти в присутствие его без страха. Мы уже видели, что через смерть Господа Иисуса Христа, воскресение и ходатайство о нас в настоящее время, верующий человек имеет судьбу жить вечно, вполне освободиться от греха и предстать в благоговении пред Богом. Что же еще осталось сказать? Пусть апостол Иоанн скажет это. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 1 Иоанна, 3 глава, первых три стиха. В этих стихах Иоанн открывает реальную картину о планах Божьих в отношении нас. Мы знаем, что мы дети Божьи, потому что мы приняли Его дар спасения. Христос живет в нас, и мы духовно родились в семью Его. Но много мы еще не знаем в отношении нашего будущего. Бог не находит необходимым открывать нам. Однако в одной области Он дал нам уверенность. Он сказал нам, что наш характер будет подобным Его характеру. Ибо еще не открылось, что мы будем, но знаем, что когда Он явится, будем подобны Ему. Вот оно, секрет открывается. В продолжении многовековой истории Бог в своих действиях по отношению к человеческой расе никогда не колебался в исполнении своей цели. Хотя человек был упрямый и бунтующий, он противился планам Божьим даже до такой меры, что отверг и распял Сына Божия. Но Бог продолжает завершение своих планов, которые Он приготовил. И теперь Иоанн открывает нам секрет или тайну. «Да овладеет душой нашей это великое чудо, мы будем подобны Ему». Невзирая на все наши недостатки и пятна греха на наших жизнях, Бог неизменно движется вперед со своим заданием. Он хочет, чтобы мы были подобны Иисусу, и в свое время мы будем. Скажет кто-нибудь: «Ну как я могу уверенно знать, что стану подобным Ему?» Во-первых, потому что так говорит сам Бог. Слово Божие ясно. Оно возвещает: мы будем подобны Ему. С одной стороны, это является окончательным ответом. Мы можем спокойно доверять Библии. Никогда она не была ложной книгой или потерявшей доверие. Неверующие стараются ухватиться за соломинку критики. Но в большинстве случаев, по прошествии десятка или двух лет, другие люди приходят с доказательствами, что утверждения этих критиков были ложны. И Библия продолжает стоять величественно, как верхушка высокой горы посреди уплывающих облаков. Это же Библия говорит нам, что мы будем подобны Ему. Вторая причина есть, потому что подобие Христу является естественным и логическим последствием положения верующего человека. Вспомните опять, что когда вы поверили, вы получили в душу свою Его жизнь. Апостол Павел говорит о Христе в вас, надежде славы, Колоссянам 1:27. Новая жизнь, которая в вас, есть преображающая жизнь, и она проявляет себя возрастающим подобии характеру Господа Иисуса, нашего великого примера. Третья причина, потому что мы увидим Его, как Он есть. Когда Иоанн увидел Его на Патмосе, он пал к ногам Его, как мертвый. Когда вы увидите Его во славе, то будете в состоянии взирать на Него. Почему такая разница? Потому что в тот момент благодать завершит свое дело. Только люди, подобные Ему, могут смотреть на Его. Исаия в 6 главе говорит, что серафимы закрывали свои лица в присутствии Божьем и возглашали «Свят, свят, свят». Но с нами будет иначе. С нами, встречавшимися с грехом, искушениями и победившими их верою, Иисус сказал, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вы будете настолько очищены, что сможете взирать на Него. Но зачем ожидать этого дня? Иоанн говорит, слушайте, «И всякий, имеющий сию надежду, очищает себя так, как он чист». 3 глава, 3 стих. Ожидание того славного момента, когда мы будем взирать на лик Его, делается очищением нашим уже теперь. Чем больше мы размышляем о встрече с Ним, тем больше вы желаете освящаться в этом мире. Вы пожелаете иметь с Ним общение теперь. И этого Он также желает. Таким образом, апостол Иоанн заканчивает картину нашей судьбы. Нам суждено уподобиться Ему. И так как мы будем подобны Ему, характером нашим, мы сможем также иметь неограниченное общение с Богом. Мои верующие друзья, это судьба. Будьте ободрены этим. Пусть на земле бывает путь трудный и угасный, но Спаситель нас дает нам знать. Иди дальше и дальше. Он дает нам свою жизнь и мир на земном пути, приготовляя вас для безграничного, бесконечного и безоблачного общения с Богом. Этот голос Иоанна звучит и теперь, 19 столетий. Этот голос Божьей Церкви сегодня. На следующей неделе мы начнем новую серию. Да благословит вас Господь. Аминь.